«Вернулся?» – спросил он, взяв трубку. «Да, ты в отделении, мне нужно кое-что тебе рассказать». «Нет, я в дороге». Разбирался с одним духом, которому вздумалось воровать женские трусики. «Что, и такое бывает?» – рассмеялся я. «Да чего только не бывает», – проворчал Дмитрий. «Это точно. Магия меня каждый день удивляет. То ли еще будет. Ты сам-то где? В поместье?» «Да», — ответил я, «и мой брат тоже здесь». «Отлично, буду через 20 минут». Я попросил слуг накрыть стол, и они порадовали меня свежими пирожками. Одни были с мясом, другие — с картошкой и зеленым луком, а третьи — с абрикосовым вареньем, которое я полюбил еще в прошлой жизни. Мы с Сергеем за обе щеки уплетали еще теплые пирожки, когда в столовую вошел дворецкий и сказал: «Ваше благородие, прибыл господин Кретов». «Пусть заходит», — сказал я. «Принесите для него чашку, как прикажете». Войдя в комнату, Дмитрий резко остановился на пороге. Он прищурился, разглядывая то меня, то Сергея. «Здравствуйте», — сказал мой брат. «Здравствуй, сынок. Скажи, как ты себя чувствуешь?» — спросил Кретов. «Нормально. По ауре не скажешь. А с тобой что случилось, Григорий?» — нахмурился Кретов. «Похоже, что наставник разглядел в моей ауре следы вчерашнего сражения с духами. Давай наедине». Я вытер рот салфеткой и встал. Мы вышли в коридор, и я рассказал ему о том, что произошло в подземелье заброшенного поместья. «Отчаянный ты парень», — покачал головой Дмитрий. «Я просто сделал, что нужно». «Что насчет Сергея?» — спросил я. «Кретов наверняка может видеть больше, чем я. Ведь чем сильнее провидец, тем больше эфирных структур он может разглядеть и понять. Ничего хорошего. Черные прожилки, которые ты сам увидел, только первый слой. Его аура напоминает яблоко, которое начало гнить. Следы поражения пока что слабые, поэтому ты их не видишь». Эта новость меня не удивила, но и ни капли не обрадовала. Поводов для паники пока что не было, но я понимал, что сидеть сложа руки нельзя. «Что можно сделать?» «Не знаю», — качнул головой Кретов. «Обычно проклятие выглядит как посторонние структуры и относительно легко снимаются. Но здесь что-то странное. Я такого раньше не встречал. Уж прости, но тебе нужно в конгрегацию. Они смогут помочь, наверное. У них есть люди, которые специализируются именно на проклятиях. А я, как ты знаешь, провидец широкого профиля. Здесь нужны более узкие знания». «Хорошо», — кивнул я. «Ради брата я готов сунуться в это змеиное логово. Будь осторожен. Позволишь мне взглянуть на тот клык?» «Конечно, идем», — сказал я, и мы отправились в хранилище моего отца. Пока мы шли, я сказал Кретову: «Когда я вчера летел в самолете, то видел дракона». «Должно быть, ты задремал и тебе приснилось», — фыркнул Дмитрий. «Драконов не существует. Легенды о столь древних существах ходят, но ни один провидец никогда их не видел. А я видел. Он несколько минут летел рядом с самолетом». Наставник покосился на меня и проворчал: «Уж прости, но слабо верится. Может, ты принял за дракона какое-нибудь другое летающее существо? Высоко в небе обитают духи, которых не встретишь на земле». «Дмитрий, я знаю, что видел. Это был дракон», — уверенно сказал я. «Ладно, ладно, не буду тебя разубеждать», — проворчал Кретов, но по нему было видно, что он так и не поверил мне. Я открыл хранилище и сразу увидел кулон, найденный вчера в подземелье. В эфирном зрении он выглядел как шар беспросветной тьмы, покрытый затейливыми узорами. Дмитрий даже выругался, когда увидел его. «Эта штука», — он ткнул в кулон пальцем, — «очень опасна. Ее надо уничтожить». Но, не убирая палец, он проследил взглядом от клыка куда-то в сторону и недовольно поморщился. «Но она, похоже, связана с твоим братом. Нить очень слабая, даже я ее еле вижу. Возможно, если расстояние будет меньше, связь усилится. Только я бы не рекомендовал этого делать». «То есть он подцепил проклятие именно от этого артефакта?» — уточнил я. «Похоже на то. И если уничтожить клык сейчас, это может причинить вред Сергею». «Прости, Григорий», — Кретов покачал головой. «Как я и сказал, тебе придется обратиться в конгрегацию». «Нет проблем, займусь этим сегодня же. Позвони прямо сейчас, назначь визит, а потом мы с тобой должны съездить к Василию Лужкову. Нам надо раскрыть дело до конца месяца, помнишь?» «Помню, конечно. Подожди меня в столовой, перекуси. Пирожки просто отменные», — сказал я, закрывая дверь в хранилище. «Так и быть, не откажусь. 100 лет домашнюю выпечку не ел», — кивнул Дмитрий. Я открыл на телефоне электронное письмо, которое прислала мне та девушка из конгрегации. Не стал читать, что там было написано, а сразу пролистал до конца и нашел контактный телефон. Противно, что приходится самому им звонить. Это однозначно воспримут как слабость. Или, по крайней мере, решат, что я готов к диалогу. Но ради спасения Сергея придется сделать этот шаг. «Здравствуйте, Григорий Александрович». В трубке раздался уже знакомый мелодичный голосок. «Надо же, они определили мой номер. Впрочем, ничего удивительного. Здравствуйте. Мне нужно встретиться с великим магистром, и как можно скорее. Этот вопрос не касается вашего письма, речь о могущественном темном артефакте, который я обнаружил. К сожалению, Артур Олегович сегодня занят. Полагаю, он сможет встретиться с вами не раньше следующей недели», — отрапортовала девушка. «Ну да, конечно». Собеседница даже не обратила внимания на мои слова. «Полагаю, великий магистр просто велел заставить меня ждать, если сам позвоню. Это месть за то, что в первый раз я отказался от встречи. Ожидаемо. Вы меня хорошо расслышали?» — с нажимом спросил я. «Обнаружен очень сильный темный артефакт, который способен накладывать на людей проклятие. Организуйте мне встречу сегодня». «Я вас поняла, Григорий Александрович, постараюсь». «Не надо стараться. Я должен встретиться с магистром сегодня до конца дня. Жду звонка», — сказал я и повесил трубку. «Надеюсь, что великий магистр все же не дурак и поймет, что дело серьезное. Как бы там ни было, он в любом случае хочет со мной встретиться. Конгрегация провидцев все еще намерена заполучить меня, это я точно знаю». Я зашел в столовую. Дмитрий и Сергей сидели за столом, и Кретов, не отрываясь, смотрел на моего брата сквозь висящее в воздухе плетение. Сергей явно чувствовал себя неуютно под пристальным взглядом следователя, но делал вид, что все в порядке. «Поехали, Дмитрий», — сказал я. «Угу, поехали», — ответил тот. «Послушай, Сергей, если почувствуешь что-то не то, немедленно звони брату. Понял?» «Да понял, понял», — пробурчал тот. «А еще прими ванну с солью. Она очищает энергетику». С этими словами Кретов закинул в рот последний кусок пирожка с картошкой, нахлобучил шляпу, и мы отправились на улицу. Частный дом, где жил Василий Лужков, был расположен на западе от Москвы. Небольшой дачный поселок, где жили небогатые, судя по домам, люди. Никакой охраны, никаких камер на улицах, да и домов немного. Неплохое место для того, чтобы прятать похищенных девушек. И не только прятать. Дмитрий остановил машину на въезде в поселок, и дальше мы отправились пешком. Улицы были пустынны. «Думаю, не надо гадать, где дом нашего подозреваемого», — хмыкнул я. «Ты тоже это видишь?» «Да», — кивнул Кретов, расстегивая кобуру пистолета. «Здесь много эфемеров смерти». Он был прав. Черные медузы в изобилии плавали вокруг дома Лужкова. Похоже, за последнее время здесь не единожды случалась смерть, иначе эфемеры давно бы уже улетели. Но они оставались, значит, питались остаточной энергией. Либо уже привыкли, что в этом месте для них есть пища. «Держи», — наставник протянул пистолет мне. «Только не вздумай стрелять, у тебя нет на это права. Просто припугни его, если потребуется». «А ты, принимай оружие», — спросил я. «Я умею сражаться эфиром. Предупреждая твои вопросы, скоро тоже научишься. Покажу тебе на досуге парочку плетений. Пойдем». Я убрал пистолет в карман и открыл калитку, первым заходя во двор. Кроме эфемеров смерти, здесь хватало и других ярких эфирных следов. Парочка стабильных завихрений, разноцветный туман, висящий над крышей дома. Да, Василий явно продолжает свои алхимические эксперименты. Мы подошли к двери, и я постучался в нее. Ответа не было, и Кретов в нетерпении постучал еще раз. «Кто там?» — раздался грубый голос. «Полиция», — ответил я. Послышались приглушенные ругательства, и затем я почувствовал за дверью легкое шевеление эфира. Дверь открылась, но Лужков стоял не на пороге, а в нескольких метрах. Похоже, он открыл дверь с помощью магии, а я сумел это почувствовать. Неплохо. Практика дает о себе знать. Василий был одет в потертый спортивный костюм, из-за пояса торчали резиновые перчатки. Пухлое лицо было покрыто сыпью. «А-а», — увидев нас, он открыл рот и больше ничего не сказал. «Все верно, господин Лужков, мы провидцы. Можно?» Дмитрий вошел в прихожую. «Что вам нужно?» — спросил Василий. «А вы как думаете?» — вопросом на вопрос ответил я. «Понятия не имею, пробурчал Лужков и посмотрел на потолок. «Арчи, спускайся, все в порядке». Я тоже посмотрел наверх и увидел там огромного мохнатого паука. Его 8 глаз были такими большими, что я разглядел в них свое отражение, как в россыпи черных кривых зеркал. Фамильяр Лужкова был окружен плетением, скрывающим ауру, ведь даже Кретов его не почувствовал. Повинуясь приказу, паук пробежал по потолку и спрыгнул на пол рядом с хозяином. Тот махнул рукой, и существо исчезло. «Вы всегда так встречаете гостей?» – поинтересовался Дмитрий. «Ко мне не ходят гости. Так чем могу помочь?» – Василий сложил руки на груди. «Вы подозреваетесь в совершении тяжких преступлений, и у меня есть ордер на обыск». Кретов подошел и протянул алхимику бумагу. «В полиции моего прошлого мира действовали иначе, но здесь у дворян были свои привилегии, и поэтому приходилось действовать подобным образом. Что, в чем меня обвиняют?» «Пока ни в чем, вы подозреваемый», — ответил я. «Где лаборатория?» — спросил Кретов. «Послушайте, я варю исключительно законные зелья и даже никому их не продаю. Меня ведь выгнали из конгрегации и отобрали лицензию», — скривился Лужков. «Я не это спросил, Василий Евгеньевич. Где лаборатория?» — с нажимом повторил Кретов. «В подвале», — сдался алхимик. «Оттуда и начнем». «Подождите, объясните мне, в чем дело?» «Объясним по дороге. Ведите в лабораторию», — сказал я. Василий явно не хотел показывать нам свою святая святых, но и противиться тоже не мог. Мы требовали обыска на вполне законных основаниях. Поэтому он, скрипя зубами, дернул головой, показывая направление. Я внимательно осматривался, но больше не видел ничего подозрительного, если не считать очередного эфемера смерти, который лениво парил в коридоре. В городе были похищены 3 девушки. Есть основания полагать, что это могли сделать вы с помощью своего фамильяра, рассказал по дороге Дмитрий. Что за бред? Зачем бы мне это делать? Ваши эксперименты с зельями из трупов печально известны. Может, теперь вы ставите другие опыты, еще более жуткие, объяснил я. Ничего такого я не делаю, пробормотал Лужков, открывая дверь в подвал массивным ключом. Как только мы вошли, Кретов хмыкнул и спросил. «Правда? Тогда откуда здесь столько эфемеров боли?» Он был прав. Духи серого цвета в виде змей с 2 головами парили здесь повсюду. У одной стены комнаты было расположено алхимическое оборудование, а у другой – каменный стол, который очень напоминал алтарь. Жертвенный алтарь. «Просто я сам пробую свои зелья. Иногда они не удаются, это вызывает болезненные ощущения», – оправдывался Лужков. «И кровь вы тоже себе пускаете?» – поинтересовался я, подойдя к алтарю. Сам он был чистым, но на полу было несколько темных пятен. Запекшаяся кровь, никаких сомнений, что вы, это не кровь. Василий замахал руками. Это пятна от зелья. Тогда вы не будете возражать, если мы в этом убедимся, сказал Кретов, и это звучало не как вопрос. Господин Лужков, вы арестованы по подозрению в похищениях. Дмитрий с удивительной ловкостью защелкнул наручники на запястье Лужкова. Когда он это сделал, алхимик заорал и упал на колени. Не обращая внимания на его вопли, следователь застегнул наручники на втором запястье. Браслеты были непростыми, и я это видел. Артефакт, который блокировал магию, об этом говорило и движение эфира вокруг Василия, и его вопли. Эфемеры боли, расталкивая друг друга, тут же бросились к нему. Начав впитывать энергию, они сменили цвет, став из серых ярко-оранжевыми. «Да перестаньте, господин Лужков, это не так уж больно», — поморщился Кретов. «Я не чувствую эфир, даже не вижу его», — вопил Василий, и наряду с духами боли рядом с ним возникли эфемеры страха. «Все в порядке, необходимая предосторожность», — сказал Дмитрий. Я продолжал осматривать алтарь и эфирные структуры вокруг него, когда в кармане зазвонил телефон. Взял трубку не глядя. «Алло, Григорий Александрович, здравствуйте. Великий магистр готов принять вас через час. Вы успеете приехать?» — спросил уже знакомый милый голосок. «Одну секунду», — я отключил микрофон и посмотрел на наставника. «Справитесь без меня, конгрегация?» — сразу догадался Дмитрий. «Да, езжай, конечно. Я вызову криминалистов, а нашего подозреваемого увезу в отделение на допрос. Созвонимся». «Хорошо», — я вернул Кретову пистолет и бегом отправился наверх. «Подожди», — раздалось вслед. «Возьми машину». Дмитрий протянул мне ключи от своего автомобиля. Я забрал их, благодарно кивнул и поторопился на улицу. Сев за руль, позвонил в поместье и попросил гвардейцев отвезти Сергея к конгрегации на их машине. Включать проблесковые маячки я не стал, но до места все равно добрался быстро, а через несколько минут показалась и машина моей гвардии. Выйдя из машины, Сергей подошел ко мне и спросил: «Зачем мы здесь? Тебя осмотрят специалисты, которые прекрасно разбираются в проклятиях. Они смогут помочь», — ответил я. «Как самочувствие? В порядке? Вроде. Голова чуть-чуть болит. Наверное, это от недосыпа». «Да, наверное», — согласился я, чтобы не тревожить брата. На самом деле мне показалось, что в его ауре стало больше черных прожилок. А может, мне действительно кажется. «Ладно, надеюсь, спецы по проклятиям смогут разобраться, в чем здесь дело». Мы вошли в здание конгрегации провидцев, и охранник на входе провел нас в приемную. Там я увидел красивую блондинку с ярко-красными губами. Белая блузка туго обтягивала крепкую грудь, а юбка была настолько короткой, что почти ничего не скрывала. «Григорий Александрович, полагаю», — лучезарно улыбнулась девушка, и я по голосу понял, что это именно она со мной говорила. «Меня зовут Анна, присаживайтесь. Великий магистр пока что занят, но скоро вас примет. А что это за юноша с вами?» Она улыбнулась Сергею, а тот резко поднял глаза от ее ножек и покраснел. «Я его брат», — пробормотал он. «Присаживайтесь. Хотите чего-нибудь? Кофе, если можно», — ответил я. «Да, мне тоже», — пряча взгляд, — сказал Сергей. Анна отправилась к столику, расположенному в углу, и принялась готовить нам кофе. Мой брат тайком поглядывал на обтянутые юбкой округлости. Тихонько рассмеявшись, я прошептал: «Можешь смотреть, сколько влезет, а то я не знаю, на каких сайтах ты лазаешь по ночам». «Нигде я не лазаю», — Сергей покраснел еще гуще, и возле его головы со вспышкой возник эфемер стыда. «Все нормально, на такую красотку грех не взглянуть», — прошептал я, тоже пройдясь взглядом по длинным и гладким ногам Анны. Когда она подавала нам кофе, то наклонилась и бросила на меня призывный взгляд, будто приглашая заглянуть в ее декольте. Сергей с радостью принял приглашение, а я сдержался и только сказал: «Спасибо. Если понадобится что-то еще, только скажите», — с улыбкой ответила девушка и направилась к своему рабочему месту. Мы с братом выпили кофе, поболтали ни о чем, а нас все не приглашали. Анна все время говорила, что он пока занят, но я подозревал, что это все специально, лишь бы заставить меня понервничать. Снова убеждаюсь в том, что руководство конгрегации – мелочные негодяи. Прошло 3 часа, прежде чем на столе у Анны зазвонил телефон. Она взяла трубку и сказала: «Слушаю, господин». «Да, здесь». «Хорошо», – положив трубку, она сообщила: «Проходите, Артур Олегович вас ожидает». «Пойдем», – я встал, и мы с Сергеем направились в кабинет, расположенный за двойными позолоченными дверьми. Великий магистр оказался невысоким и лысым мужчиной с улыбкой доброго старичка из сказок. Если бы я был обычным человеком, то никогда бы не воспринял его как угрозу. Но будучи провидцем, я видел, насколько сильна его аура, и понимал, что с этим человеком лучше держать ухо востро. «Здравствуйте, Артур Олегович», — сказал я. «Здрасте», — негромко произнес Сергей. «Здравствуйте, барон Зорин». «Здравствуй, Сережа». Великий магистр не стал скрывать, что ему известно имя моего брата. «Присаживайтесь». Пока мы садились в кресло, глава конгрегации внимательно присматривался к Сергею. Наверняка он сразу разглядел следы проклятия и, возможно, видел даже больше Кретова. Судя по ауре, ранг у него гораздо выше. «Итак, чем могу помочь?» — сложив руки перед собой, спросил он. «Думаю, вы и сами видите», — я кивнул на брата. «Необходимо, чтобы его осмотрели специалисты по проклятиям». «Да-да, в его случае это и правда необходимо. Только, видите ли, они очень занятые люди. Люди, которые не состоят в конгрегации, могут ждать приема месяцами». Игра началась. Великий магистр сделал первый выпад, и теперь мне предстоит его парировать. «Понимаю», — кивнул я. «Но дело в том, что проклятие, вероятно, вызвано могущественным темным артефактом. Я говорил о нем по телефону. Причина вряд ли имеет значение». «Имеет. Артефакт невероятно силен и связан с неким очень сильным эфирным существом», — сказал я и бросил взгляд на Сергея. «Ничего не поделаешь, придется все рассказать. В конце концов, он тоже имеет право знать». Я рассказал Артуру Олеговичу об эфирном отражении существа, которое увидел с помощью фокуса. Сергей при этих словах посмотрел на меня из-под лобья, злился, но, судя по взгляду, понимал, зачем я соврал в прошлый раз. Затем рассказал про свои приключения в подземелье и то, как нашел кулон. Его структура невероятно мощная. Конгрегация обязана с этим разобраться, закончил я. Великий магистр задумчиво наморщил лоб и постучал пальцами по столешнице. Хорошо, обронил он. Можете показать этот кулон? Конечно, кивнул я и собрался было призвать Оскара, как раздался звонок моего телефона. Я бросил взгляд на экран, это был Кретов. Один момент, сказал я и ответил на звонок. Алло, ты еще в конгрегации? Спросил Дмитрий. К сожалению, что-то срочное. Как тебе сказать, кровь в подвале Лужкова оказалась свиной, нам придется его отпустить. Хотя мне все равно кажется, что с ним что-то нечисто. Ладно, я звоню по другому поводу. Благодаря Полине у нас появился еще один подозреваемый. Понял, скоро перезвоню, сказал я и сбросил звонок. Вот черт, выходит, алхимик невиновен, а я уж начал думать, что мы скоро раскроем дело. Но Полина, кажется, нашла еще какую-то ниточку. Новый подозреваемый, Григорий Александрович, у меня мало времени, сведя брови, произнес великий магистр. Я молча убрал телефон в карман и мысленно призвал Оскара. Он появился прямо на столе великого магистра в облике феникса и картинно поклонился. Чем могу помочь, хозяин? Принеси тот клык, что мы отыскали вчера. Хорошо, фамильяр кивнул, исчез и через несколько мгновений появился снова, держа кулон в лапе. Как только это произошло, Сергей вдруг закричал. Мы с великим магистром, не сговариваясь, подскочили со своих мест, а мой брат орал и корчился так, будто его сжигают заживо, а между ним и кулоном вырос лиловый эфирный поток, пульсирующий, как пуповина. «Не подходите к нему!» – прокричал Артур Олегович, создавая какое-то плетение. Я встал между ним и братом, глядя великому магистру в глаза, и железным тоном произнес: «Не троньте его! Прочь! Он опасен!» Сергей вдруг перестал извиваться и застыл. Его глаза закатились от боли, но на губах вдруг засияла улыбка, а из горла вырвался низкий смех. Он звучал будто из глубин бездны. «Глупцы!» – проговорил Сергей чужим низким голосом. «Вы ничего не сможете сделать. Этот мальчишка мой, а скоро и все люди этого мира будут принадлежать нам». Глава 19. Из горла моего брата снова вырвался зловещий хриплый смех. За его спиной, как развивающийся плащ, выросла волна темного эфира, такого же, как я видел в тайном зале подземелья. «Оскар, уходи!» – выкрикнул я, указывая на артефакт. Даже фамильяр был ошеломлен случившимся, но услышав мой приказ, он коротко кивнул и растворился в эфире. Только это не помогло. Если в прошлый раз Феникс легко унес артефакт с собой, то в этот раз коготь просто отказался исчезать. Оскар исчез, а кулон упал на стол, грохнувшись так, будто весил целую тонну. Феникс, вновь обретя видимую форму, вцепился в клык обеими лапами, но не мог оторвать его от стола. Сияние золотых перьев на глазах угасало, и я ощутил, как стремительно мой фамильяр теряет силы. «Отпусти его!» – был вынужден приказать я. Оскар разжал лапы и, обессиленно взмахнув крыльями, упал на пол. «Прости, хозяин!» – прохрипел он. «Ничтожные смертные!» – проревел Сергей чужим голосом, от которого задрожали стекла в окнах. «Назад!» – рявкнул великий магистр. «Только попробуйте его тронуть!» Я сжал кулаки и сконцентрировал накопленную эфирную энергию. Это получилось само собой. Я за одну секунду почувствовал, как бурлит внутри меня эфир, и интуитивно понял, как его использовать. Может, я пока и не знаю плетений, но драться умею. Усиленные магией, мои удары будут сокрушительны. «Я его не трону!» – сквозь зубы пообещал Артур Олегович. «Я разорву связь, хотя бы попытаюсь». Не разжимая кулаков и не спуская взгляда с магистра, я отошел в сторону. Артур Олегович сделал глубокий вдох и, даже не шевеля руками, создал перед собой сложнейшее плетение. Сергей накрыл золотой купол, покрытый десятками символов. Как только это случилось, он снова изогнулся, будто в агонии, и страшно закричал. «Что происходит?» Я сделал шаг к великому магистру. «Все в порядке. Пусть потерпит», ответил он и сотворил еще одно плетение. Поток слепящей энергии обрушился на поток, который связывал Сергея с артефактом. Тот дрогнул и истончился, но не исчез. Из рук Артура Олеговича вырвались толстые эфирные нити, да какие там нити, это были скорее канаты. Они вцепились в поток и порвали его. Сергей тут же рухнул, потеряв сознание, и затих. Я бросился было к нему, но остановился на полпути. Оборванные части потока тут же устремились друг к другу. Они выпускали жгутики, которые начали сплетаться. Несколько секунд, и связь Сергея с артефактом восстановилась бы. «Уносите его, Великий магистр бросил на меня взгляд. «Оскар, теперь сможешь?» – спросил я. «Пока нить не соткалась окончательно, артефакт чуть ослаб». «Справлюсь», – ответил Феникс, взлетел и подхватил клык со стола. Через мгновение он испарился, унося опасный артефакт с собой. Глава конгрегации, выдохнув, упал в свое кресло. Я подбежал к Сергею и похлопал его по щекам. «Эй, братишка, ты как? Давай, приди в себя». Сергей качнул головой и открыл глаза. Недоуменно оглядевшись, он спросил, что случилось. «Ничего особенного», оглянувшись на магистра, ответил я. «Ты просто опять потерял сознание, правда?» Брат потер лоб. «Ничего не помню. Как себя чувствуешь?» спросил я. «Нормально, вроде. Голова кружится. Я полагаю, мальчику не помешает прилечь и выпить травяного чаю», сухо произнес Артур Олегович. «Анна ему поможет. Встать можешь?» Я помог Сергею подняться и убедился, что он может стоять на ногах. «Иди, поболтай с красоткой. Скажи, что начальник приказал сделать тебе травяной чай». Судя по барьерам, которые полностью покрывали стены, окна и двери кабинета, за пределами комнаты никто ничего не слышал. В противном случае Анна давно бы уже вбежала или хотя бы постучала. Сергей вышел из кабинета. Как только он прикрыл за собой дверь, я подошел к великому магистру и спросил. «Теперь вы видите, что дело серьезное. Присядьте, молодой человек». Артур Олегович махнул рукой, пытаясь казаться спокойным. Но я видел, что его дыхание до сих учащенно и то, как он подергивает ногой. Нет, глава конгрегации вовсе не в порядке. Случившееся поразило его не меньше, чем меня. «Спасибо, я не хочу сидеть», — сказал я. «Что это было, вы можете объяснить. Это было проклятие, но весьма необычное, оно крайне редко встречается. Давайте без абстракций. Это был какой-то демон, это не та информация, которой я могу с вами поделиться», — нахмурился Артур Олегович. «Присядьте, Григорий Александрович, я хочу сделать вам предложение». Возвращая враждебный взгляд, я сел в кресло и всем видом показал, что готов выслушать предложение. Великий магистр устроился поудобнее, сложил руки перед собой и спросил: «Выпейте что-нибудь, для успокоения нервов?» «Нет, спасибо. Что вы хотите предложить?» «То, что вам необходимо, господин барон», произнес Артур Олегович. «У вашего брата серьезная проблема, решение которой потребует задействовать все силы конгрегации». Магистр замолчал. «Полагаю, он сознательно преувеличивает, но посмотрим, что будет дальше. Вы понимаете, насколько все плохо?» спросил Артур Олегович. «Не сгущайте краски», ответил я. «Что вы хотите от меня?» «Как я сказал, лечение вашего брата потребует серьезных ресурсов, и мы не вправе разбрасываться ими просто так. Спасти Сергея можно, но для этого необходимо, чтобы вы подписали договор с конгрегацией провидцев. Что ж, ожидаемо, но в этот раз я готов подумать. Возможно, если поторгуюсь, то смогу выбить себе не такие кабальные условия. Не подумайте, я не пытаюсь таким образом заманить вас к нам», магистр позволил себе тонкую улыбку. «Но вы должны понять, наши силы не безграничны. Мы готовы мобилизовать их только ради того, кому доверяем». «Да, я понимаю, готов обсудить договор, но у меня тоже есть условия». «Слушаю вас», Артур Олегович чуть подался вперед. «Принесите эфирную клятву, здесь и сейчас, что вы не станете использовать моего брата как подопытного, что вы сможете излечить его, и что вы ни в коем случае не причините ему вреда». Лицо великого магистра потемнело. Да, такого он наверняка не ожидал. Эфирная клятва нерушима. Того, кто нарушит данное обещание, ждет неминуемое наказание. Это может быть как смерть, так и лишение дара, например, или мучительная болезнь. Артур Олегович вдохнул, широко раздув ноздри, и ответил: «Такие условия вы ставить не вправе». «Почему же?» – наигранно удивился я. «Вы получите мою верность и тот несомненно великий артефакт. Взамен я хочу быть уверен, что будет сделано все, что мне нужно. Неужели вы нам не доверяете?» «Простите, но нет. Ваши действия против меня подорвали всякое доверие. Я не стал уточнять, что имею в виду. Думаю, мы с магистром и так друг друга прекрасно поняли». Он откинулся на стул и посмотрел на меня долгим взглядом, а затем сказал: «Вы требуете слишком многого. Я, глава конгрегации, и не стану приносить вам эфирную клятву. Почему? Я тоже готов поклясться. Обсудим детали, давайте поступим иначе, приподняв ладонь, сказал великий магистр. «Включим в ваш договор условия об излечении Сергея, и, готов принять только эфирную клятву», – перебил я, учитывая, что мне было прекрасно известно, насколько изворотлива может быть конгрегация, доверять бумажке было ни в коем случае нельзя. Найти лазейку или даже прямо нарушить условия договора, с них такое станется, и меня заполучат, и Сергея вылечить не смогут. К чему такая принципиальность, Григорий Александрович? Давайте обсудим иные варианты. Вы принесете эфирную клятву, да или нет? Железным тоном спросил я. Я думаю, мы сможем найти компромисс. Конгрегация заключает договоры только на бумаге, да или нет? Спросил я уже громче. Артур Олегович свел брови и выплюнул. Нет, магистр все это время не был честен со мной. Будь у конгрегации силы справиться с недугом брата, он бы не стал увиливать от клятвы. Но он знает наверняка, что не поможет Сергею, иначе бы попросил сменить формулировку на «сделать все возможное». Но он не предложил и этого. В таком случае, всего доброго, я встал и, не оборачиваясь, направился к выходу. «Когда вы придете в следующий раз, то условия будем ставить мы», — сказал вслед великий магистр. «Подумайте, если вы идете за дверь, обратно я вас пущу только на коленях. Значит, этого никогда не будет», — ответил я и на миг остановился возле двери. «Спасибо, что смогли разорвать связь». Хотя и здесь у магистра не было особого выбора. Он помогал не нам, а устранял угрозу для себя. Я вышел из кабинета. Плевать на этого ублюдка. Я так и знал, что он попытается затащить меня в свою организацию. Но думал, что готов, если это поможет Сергею. Но то, что великий магистр отказался приносить эфирную клятву, о многом говорит. Значит, им плевать, что будет с моим братом. Главное, заполучить меня. Ведь я не просил ничего сверхъестественного. Вполне нормальные условия. Но раз глава конгрегации отказывается их принимать, как ему можно верить? Сергей полулежа сидел на диване и попивал чай. Анна сидела напротив, что-то печатая на компьютере. «Пойдем», — сказал я брату и кивнул секретарю. «До свидания. Уже уходите?» «Всего доброго», — улыбнулась та. Мы с Сергеем молча вышли на улицу. Только когда сели в машину Кретова и я завел мотор, брат спросил. «Ты договорился с ним?» «Нет». «Прости», — мотнул головой я. «Да все в порядке», — смотря сквозь лобовое стекло, — ответил Сергей. «Хорошо, что не согласился». Я вопросительно посмотрел на него. «Почему?» «Потому что они бы все равно не смогли мне помочь. Не знаю, как, но я это чувствую. У этого великого магистра не хватит сил, а если у него не хватит, то у всех остальных в этой кон как там правильно, конгрегация», — подсказал я. «В общем, если главный не сможет, то и остальные точно не смогут», — закончил Сергей. «Почему ты так уверен?» «Не знаю. После того, как я потерял сознание в кабинете, я как будто ощущаю связь с чем-то очень сильным». Сергей побледнел, сцепил пальцы в замок и крепко сжал. «Теперь я тоже уверен, что на мне проклятие. Я это чувствую». Я положил ладонь на плечо брату и чуть сдавил. «Не переживай, я с этим обязательно разберусь. С тобой все будет хорошо». «Конечно, будет, может, и через силу», но Сергей улыбнулся. «Я в тебя верю, Гриша». «Спасибо, я тебя не подведу». Вскоре мы уже добрались до поместья. Я приказал гвардейцам охранять комнату Сергея и запретить всем Зориным приближаться под любым предлогом. В покоях у брата было все необходимое. От личной ванной до компьютера и телевизора. Скучно ему не будет, а если проголодается, слуги накормит. Ну а мне пора уделить внимание расследованию. Набрал номер Кретова и, как обычно, не услышал приветствия. «Ты когда мне машину вернешь?» – спросил наставник. «Какой вы вредный, Дмитрий Анатольевич!» – притворно серьезным тоном проговорил я. «Неужто вы считаете, что ваш благородный ученик присвоит себе транспортное средство?» «О, пардон, ваше благородие, не хотел оскорбить», – подыграл Дмитрий, но сразу же перешел на серьезный тон. «Что в конгрегации? Ничего хорошего. Расскажу в отделении. Ты там, уже садясь в автомобиль?» – спросил я. «Да, но встретиться нам с тобой надо в другом месте, и чем скорее, тем лучше». «Куда ехать?» «В морг. Сейчас скину адрес». «В морг?» – на всякий случай переспросил я. Полина выяснила кое-что интересное. Она запросила распечатку звонков с телефонов всех трех жертв. У первой и третьей жертвы нашлось интересное совпадение. Они обе общались с неким молодым человеком, который не должен бы входить в круг их знакомств. «И что, он работает в морге?» «Да, вроде бы обычный патологоанатом, простолюдин, ни одного привода. Однако если он сам никого не похищал, то мог помогать похитителю, сказал Кретов. Я в совпадение не верю, так что давай проверим. Само собой, уже иду, ответил я. Теперь давай, рассказывай. Не получилось договориться с Артуром, там все сложно, вздохнул я и без утайки рассказал, что случилось в кабинете великого магистра. Выслушав, Дмитрий еще несколько секунд молчал, а потом сказал: «Не завидую я тебе, Григорий, ты можешь как-нибудь помочь, в долгу не останусь». «Да какие тут долги, речь ведь о жизни твоего брата», – проворчал Кретов. «Я знаю одного провидца, он тоже не в ладах с конгрегацией, он уже совсем старик, даже старше меня, но прекрасно разбирается в нашем искусстве. Думаю, тебе надо с ним поговорить. Устроишь мне с ним встречу?» – оживился я. «Постараюсь. Это может быть непросто, да и сам он человек сложный. Сделаю, что смогу. Ладно, мне еще надо пару документов заполнить. Увидимся на месте», – попрощался Дмитрий. «Хорошо, спасибо заранее», – сказал я и сбросил звонок. Минут через 40 я был у нужного морга. Рабочий день подходил к концу. Неудивительно, что Кретов велел поторопиться. Вскоре он приехал на такси. Выйдя из машины, направился сразу ко мне. «Отобрал у наставника машину, приходится вот на такси тратиться», – проворчал он. «Ты же сам мне ее отдал», – сказал я, протягивая ему ключи и стаканчик с кофе, который купил по дороге. «Вот, не брюзжи». «Спасибо», – Кретов с удовольствием сделал глоток кофе и кивнул на вход. «Ну что, пообщаемся с нашим трупорезом?» «Пойдем», – кивнул я и первым направился к двери. Мы вошли внутрь. Я показал дежурному свою лицензию, а Дмитрий удостоверение. «Где найти Артема Горохова?» – спросил я. «Должен быть в комнате отдыха. Прямо и налево», – указал дежурный. «А что он натворил?» «Пока ничего», – пробурчал Кретов. Мы направились к нужной комнате. Я постучал и вошел. Внутри было несколько человек, одна женщина, два широкоплечих мужчины и один молодой парень. Судя по всему, тот, кто нам нужен. «Здравствуйте, полиция», – сказал я и посмотрел на парня. «Вы Артем Горохов?» Тот побледнел и резко сунул руку в карман. Внезапно его окружила эфирная структура. «Обычный человек, простолюдин, что-то здесь не сходится». Кретов тут же положил одну руку на пистолет, а вторую выставил ладонью вперед, создавая плетение. «Тише, сынок, вытащи руку из кармана и положи ее на стол, а вторую рядышком. Давай, медленно». Артем, громко сглотнув, ничего не ответил. Структура вокруг него резко выбросила из себя ломаные линии, похожие на молнии. Они ударили в головы остальных работников морга, находящихся в комнате. Их взгляд опустел, как будто они уснули с открытыми глазами. «Задержите их!» – выкрикнул Горохов, подскакивая со стула. После этого он ринулся ко второй двери, а работники морга бросились на нас с Дмитрием. Глава 20. Плетение Кретова выстрелило струей эфира, быстрая, как змея, она ударила Артема в спину. Структура вокруг него вспыхнула. Беглец запутался в собственных ногах и выпал через дверь, открыв ее своей головой. Но он быстро поднялся с пола и кинулся на утек. «Не сработало», — констатировал Дмитрий. «Мы с ним оказались в ловушке. Трое работников морга, с пустыми глазами и неестественной резкостью в движениях, атаковали нас. Женщина вцепилась в мой рукав, пытаясь повалить, а один из мужчин уже заносил кулак. «Не хочется бить гражданских», — сквозь зубы процедил Дмитрий, ловко уходя от захвата второго охранника. Я резко рванул в сторону, уклоняясь от удара мужчины и одновременно выворачиваясь из схватки женщины. Легко толкнул ее в плечо, ровно настолько, чтобы отбросить, но не травмировать. Она отлетела к стене, но тут же снова рванулась вперед, будто марионетка на невидимых нитях. Мужчина снова замахнулся. Я перехватил его руку и бросил здоровяка через бедро. Он рухнул на стол, ломая его своей тушей, и тут же начал вставать, не обращая внимания на боль. Так и знал, что занятия кикбоксингом мне пригодятся. «Что происходит?» Восклицательные и вопросительные знаки, выкрикнул я. «Они заворожены», ответил Кретов. Собственно, это и так было ясно, но не давало понимания, как такое возможно и что нам делать дальше. У висков работников сияли рваные эфирные структуры. Похоже, они-то и заставили их на время потерять разум. Дмитрий выхватил пистолет, но стрелять не стал, вместо этого ударил рукоятью в челюсть ближайшего нападающего. Тот замер на секунду, затем снова шагнул вперед. Я бросил взгляд на дверь, в в которую сбежал Горохов. Если он успеет скрыться, давай за ним», — рявкнул Дмитрий, создавая какое-то плетение. Энергия эфира вспышкой ударила в лицо мужчины, который на него нападал. Структура у его виска рассыпалась. Он вдруг остановился и встряхнул головой. «Что происходит? Останови свою подругу», — Кретов указал на женщину. «Олеся, ты чего?» Мужчина схватил ее за плечи. «Что вообще творится, Ромыч? А с тобой-то чего?» Ромыч не ответил. Он попытался схватить меня за ногу, когда я пробегал мимо, но я подпрыгнул и пронесся мимо. «Поймай его!» — крикнул мне вслед Дмитрий. Я выскочил в коридор и огляделся. Черт возьми, в какую сторону он рванул. Хорошо, что на входе я обратил внимание на пожарную схему и запомнил ее. Еще с прошлой жизни имел привычку обращать внимание на все детали. Любая мелочь может помочь в аналитике. Вряд ли Артем решил отправиться в подвал, где расположены холодильные камеры для трупов. Варианта 2. Он побежал либо в главный холл, либо к черному ходу. Но зачем я вообще пытаюсь мыслить логически? Есть другой способ. Я напряг свое чувство магии. Структуру вокруг Артема видел и запомнил. Надо только ощутить ее. Можно было бы призвать на помощь Оскара, но Феникс истощен после битвы в подземелье и происшествия в конгрегации. Сейчас он мне вряд ли поможет. Все эти мысли пролетели в моей голове за пару мгновений. А еще через миг я уже знал, в какую сторону отправился беглец. Чувствовал. Я бросился вперед, наполовину осознанно применяя накопленную энергию для ускорения. Этому меня Кретов совсем недавно научил. Мной овладел азарт охоты. Я ощутил себя хищником, несущимся в погоне за добычей, и собирался во что бы то ни стало поймать трусливое травоядное. Из-за угла вывалился еще один сотрудник, молодой парень в халате, с тем же пустым взглядом. Он молча бросился на меня, но я ловко увернулся и толкнул его в стену. Возле головы этого парня светилась такая же структура. Как Артем это делает? Он точно не провидец, значит, владеет каким-то артефактом. Но откуда у простолюдина столь мощный магический предмет? Ладно, вопросы потом. И задам я их напрямую Горохову. Я свернул в следующий коридор, и тут навстречу мне бросился мужчина в кожаном фартуке и с хирургической маской на лице. Его глаза были стеклянными, а в руке он сжимал окровавленную анатомическую пилу. Это уже слишком. Мужчина преградил мне путь, широко расставив руки и ноги, как футбольный вратарь. Недолго думая, я подпрыгнул и врезал ему коленом в челюсть. Пила пролетела мимо, а мужик покачнулся и завалился на бок. Мне пришлось еще несколько раз столкнуться с сотрудниками морга, а теперь несколько человек неслись за мной, молча и сосредоточенно, как роботы или зомби. Горохов явно не терял времени, он успел мобилизовать полморга. Я по пути обрушил шкаф, чтобы преградить завороженным людям путь. Это не слишком помогло, но несколько секунд я выиграл, чтобы оторваться. Впереди показался выход. Я толкнул дверь плечом, она поддалась с первого раза, и я оказался на заднем дворе здания. Холодный воздух ударил в лицо. Пустая парковка, пара мусорных контейнеров, забор и тишина. Ни души вокруг. «Где он?» – прошептал я, озираясь. Чувство магии молчало. Судя по всему, Артем погасил свою магическую структуру. Я заглянул за оба угла, но нигде не увидел беглеца. Возможно, он успел уехать на машине или на другом транспортном средстве. Как бы там ни было, мы его упустили. Дьявол. Но одно было ясно, этот парень был куда опаснее, чем мы с Кретовым могли предположить. И он почти наверняка в чем-то замешан, иначе зачем бы ему сбегать при виде полиции? Я направился обратно в морг и в дверях столкнулся с Дмитрием. Тяжело дыша, он спросил. «Ушел?» «Да, вот сученыш». Кретов сплюнул. «Ничего, долго бегать не сможет. Сегодня же объявлю его в розыск, скоро обязательно попадется». Я кивнул и спросил, откуда он мог взять настолько сильный артефакт. «Как ты понял, что это артефакт?» Сощурился Дмитрий. «Это и дурак бы понял. Своей магии у него точно нет, а перед тем, как подчинить своих коллег, он сунул руку в карман». «Да, конечно. Прости, это и правда очевидно», — махнул рукой Кретов и убрал пистолет в кобуру. «Ладно, пойдем к начальнику, расскажем ему, что случилось, а дальше пусть он сам объясняет своим людям, что это на них вдруг нашло. Заодно, может быть, узнаем что-нибудь интересное про Артема. К сожалению, ничего важного мы узнать не смогли». Горохов был обычным сотрудником, выпускник мединститута, начал работать в морге год назад. Тихий, исполнительный, ничем не выделялся. Клянусь, я и подумать не мог, что он способен на нечто подобное, разводя руками, сообщил нам начальник морга. Так вы говорите, он использовал какой-то артефакт? Да, коротко ответил я, уму непостижимо, где он мог его достать, это же незаконно, правда? Вы правы, владение магическим предметом без лицензии наказуемо, кивнул Кретов. Если узнаете что-нибудь про Артема, позвоните мне. Он протянул начальнику свою визитку, и мы уехали. Дмитрий еще до беседы с начальником позвонил в отделение и велел отправить наряд к квартире Горохова. Есть вероятность, что он решит взять какие-нибудь вещи, прежде чем окончательно пуститься в бега. Так, конечно, поступил бы только полный идиот. Но чем черт не шутит, может, нам удастся довольно легко поймать подозреваемого. Как думаешь, он связан с похищениями? Спросил я, пока мы ехали. Возможно, мы точно не знаем, на что способен его артефакт. Обычно у них только одна функция, но так бывает не всегда. Я бы не стал исключать того, что он причастен. В любом случае, поймать его необходимо. Поймаем, не сомневайся. Это не первый, кто пытается сбежать от меня, фыркнул Кретов. И вряд ли он станет первым, кто смог уйти. Уже не терпится с ним побеседовать, проговорил я и посмотрел на Дмитрия. А что с Лужковым? Ошибки быть не может, в его подвале точно свиная кровь? Да, точно. Криминалисты редко ошибаются. К тому же он сам на допросе признался, что резал поросят во время жертвенных ритуалов. Еще до того, как мы получили результаты анализа. Разве его нельзя за это привлечь? Темная магия ведь запрещена. Кретов цокнул языком и отрицательно покачал головой. Если бы он пытался наслать на кого-нибудь проклятие или приносил жертвы злым духом, тогда да, привлекли бы к ответственности. Но он всего лишь стремился собрать эфемеров смерти и боли, надеясь с их помощью приготовить уникальные зелья. Это не запрещено, как и убивать поросят. Понятно, сказал я, но ты сказал, с ним все равно что-то нечисто, чутье так говорит, кивнул Дмитрий. Возможно, что он просто хорошо все продумал и знал, что рано или поздно мы к нему придем. Я попросил установить за его домом тайную слежку. Может быть, удастся что-то выяснить. Интересно, а Лужков и Горохов могут быть как-то связаны? Вслух подумал я. Алхимик ведь раньше готовил зелья из мертвых людей. Может, Артем поставлял ему ингредиенты? Хм, а что, это неплохая версия, бросив на меня взгляд, сказал Кретов. Надо будет проверить. Отвезти тебя домой, было бы здорово, кивнул я. По пути я поделился с наставником тем, как сумел понять, в какую сторону побежал Горохов, и что сумел применить эфир для ускорения. А еще вспомнил, что был готов применить энергию для атаки в кабинете великого магистра. «Делаешь успехи», — сказал Дмитрий. «Не каждый за столь короткое время добивается подобного. Ты, главное, продолжай читать те книги, которые я назвал. Если лучше поймешь искусство, будешь развиваться еще быстрее. Теперь мне это просто необходимо, чтобы спасти брата», — вздохнул я. «Кстати, я все еще готов встретиться с тем провидцем, про которого ты упомянул. Обязательно попробую его найти. Телефоном он не пользуется, так что придется потормошить кое-каких старых знакомых. Не переживай, устрою тебе встречу. Скоро мы уже были возле моего поместья». Я попрощался с Дмитрием и поднялся по крыльцу. Как только пересек порог дома, понял, что сильно устал. Неудивительно. Перелет, потом происшествие в конгрегации, и в завершении дня эта безумная погоня по моргу. Но на чтение у меня еще остались силы. Кретов прав, обучение бросать нельзя. Сегодня, пожалуй, ознакомлюсь с книгой о проклятиях и темных искусствах. В списке она была. По пути я попросил дворецкого подать мне легкий ужин. Хотя я чувствовал себя голодным как волк, переедать не хотелось. Проходя мимо малой гостиной, я увидел сочащийся из-под двери свет и услышал приглушенные голоса. Заглянув туда, я с удивлением увидел Сергея, рядом с которым сидела девушка-подросток в ситцевом платье. Я даже не сразу понял, что это моя сестра Мария, ведь я видел ее буквально пару раз, она избегала меня не менее настойчиво, чем наша старшая сестра Анастасия. Сергей и Мария сидели на диване перед камином. Мой брат что-то оживленно рассказывал, размахивая руками, а Мария смеялась, тихо, сдержанно, но явно искренне. В ее глазах, обычно холодных и отстраненных, светился живой интерес. Я замер в дверях, не решаясь нарушить этот момент, но скрип половицы выдал мое присутствие. «О, Гриша!» Сергей обернулся и широко улыбнулся. «То есть, ваше благородие, ты как раз вовремя. Мы тут с Машей». Он запнулся, покосившись на сестру, будто проверяя, можно ли называть ее так. Та лишь слегка пожала плечами, но не поправила его. Разбирали старые фотоальбомы. Нашли кое-что забавное, закончил Сергей. Да, я медленно подошел ближе, стараясь не спугнуть неожиданное сближение. И что же там есть интересного? Мария молча протянула мне потрепанный альбом. На раскрытой странице была фотография. Маленькая девочка в белом платье и с бантами стояла рядом с высоким мужчиной, моим отцом. «Это ты?» – спросил я, глядя на Марию. Она кивнула, и в уголках ее губ дрогнула тень улыбки. «Папа в тот день нарядил меня, как куклу, для приема гостей. Я потом весь вечер пряталась в саду, чтобы не сидеть с великосветскими дамами. Я перелистнул несколько страниц, разглядывая старые фотографии. Странно, раньше я не думал о том, чтобы поближе познакомиться с прошлым семьей Зориных. Здесь были снимки моего отца и его законной супруги, которая умерла уже лет 10 назад. Юный Константин и Николай, молодая тетя Варвара со своим мужем, уже тоже покойным, какие-то незнакомые мне дворяне. И тут мне на глаза попался снимок женщины, которую я сразу узнал. Не мог не узнать. По спине пробежал холодок, альбом дрогнул в руках. Я медленно перевел взгляд на брата. Он приподнял бровь, мол, что случилось. Похоже, до этой страницы он не долистал. Мария, я показал ей альбом так, чтобы Сергей не увидел. Ты знаешь эту женщину? Нет. А кто это? Это моя мать. Наша с Сергеем. Чего? Брат подался вперед и тоже заглянул в альбом. Увидев фото нашей мамы, он беззвучно открыл рот. Ну, наверное, мой наш отец хранил это фото на память, негромко сказала Мария. Но я раньше никогда его не видела. У вас была очень красивая мама. Спасибо, сказал я. Ты не против, если я заберу фотографию? Нет, конечно, Маша почему-то засмущалась и спрятала взгляд. Я пойду, наверное, уже поздно. Спокойной ночи, сказал я. Пока, улыбнулся Сергей. Мария улыбнулась ему в ответ, чем в очередной раз меня удивила, и ушла. Я достал фотографию матери из альбома и протянул брату. «Хочешь оставить себе?» «Хочу», помедлив, ответил он и забрал снимок. «У меня мало маминых фоток, а распечатанных вообще ни одной. Как ты нашел общий язык с Марией? От меня она все время бегала, я даже ее голос сейчас впервые услышал. Не знаю, само получилось», пожал плечами Сергей. «Мне надоело сидеть в комнате», вышел прогуляться и встретил ее во дворе. Просто поздоровался, ну и как-то разговорились. «Я очень рад. Надеюсь, у тебя получится с ней подружиться. Как себя чувствуешь?» «Вроде нормально, только голова иногда немного кружится. А у тебя как дела? Выглядишь усталым», перевел тему Сергей. «Нормально, я не стал делиться подробностями с братом, да и не имел права раскрывать детали расследования. Ты прав, я немного устал. Сейчас поужинаю, немного почитаю и спать. Ты тоже иди к себе, тебе сейчас надо больше отдыхать. Ладно, до завтра», он встал с дивана. «Никакого телефона перед сном». «Знаю, знаю. Я и правда был очень рад, что мой брат нашел с Марией общий язык. Возможно, он и с Виктором сумеет подружиться, и благодаря этому наладится общение между всеми остальными членами рода. Это тоже важное дело, про которое не стоит забывать, но пока что у меня просто не хватает времени на то, чтобы им заняться». Поужинав, я взял из кабинета книгу о проклятиях и отправился в спальню. Еще несколько часов посвятил чтению, но, к сожалению, не сумел узнать ничего того, что помогло бы Сергею. Проклятые предметы упоминались, как и злые духи, которые могут быть с ними связаны. Но ни одна иллюстрация и близко не напоминала ту жуткую тварь, которую я видел рядом с братом. Здесь великий магистр не соврал. Проклятие, которое настигло Сергея, было если не уникальным, то чрезвычайно редким. Даже найти информацию о нем, видимо, было очень проблематично. Но я не сдамся. Ради брата я пойду на что угодно и обязательно найду способ спасти его. Хорошо, что проклятие действует медленно и не особо стремится причинить Сергею вред. Такое ощущение, что этому существу что-то нужно. Знать бы только, что. Но если бы оно собиралось просто убить Сергея или высосать из него энергию, то уже бы сделало это, никаких сомнений. Отложив книгу, я выключил свет и поудобнее устроился в постели. Перед тем, как уснуть, сконцентрировался на поглощении эфира. Даже во время сна не стоит забывать о развитии. Проснувшись утром, я умылся и сделал зарядку, а затем позвал дворецкого. «Подай завтрак через час. Предупреди Марию и Сергея, что я хочу позавтракать с ними». «Виктор никуда не уезжал?» «Нет, ваше благородие», Он у себя. Отлично. Мы собирались вместе позаниматься спортом, улыбнулся я. Приятно слышать, что вы хотите провести время со своим подопечным, кивнул дворецкий. Но прежде позвольте отдать вам посылку. Он протянул мне бумажный сверток, который до этого держал в руках. Я даже не думал, что это для меня. Посылка, кто ее доставил? Курьер, ваше сиятельство. Про отправителя он ничего не сказал. Я могу идти? Да, кивнул я и разорвал бумагу. Люблю сюрпризы, но почему-то мне кажется, что этот будет не очень приятным. А может и нет. Посылка представляла из себя толстую книгу в кожаной обложке. На первом листе стояла размашистая подпись. В. Е. Лужков. Дневник Лужкова. Он что, сам его прислал? Нет, это вряд ли. Ведь в дневнике были описаны ритуалы, на которых предлагалось приносить в жертву вовсе не поросят, а живых людей. Ничего себе. Похоже, что алхимик-изгой снова под подозрением. Справка по эфемерам. В мире, где магия переплетается с реальностью, эфемеры – это невидимые для большинства существа, рожденные из эмоциональной энергии людей. Они парят на грани материального и эфирного, питаясь чувствами. Безвредные в обычном состоянии, они могут стать опасными, если накопят слишком много силы, превратившись в искаженные тени своих первоначальных форм. Некоторые виды эфемеров. Эфемер радости. Золотой шарик с мерцающей поверхностью, будто сотканный из солнечных лучей. Эфемер грусти. Полупрозрачный обрывок голубой ткани, медленно колышущийся, как забытое воспоминание. Эфемер гнева. Красный шипастый комок, пульсирующий как раскаленный уголь. И да, он похож на коронавирус. Эфемер страха. Фиолетовый червь с полупрозрачным телом. Эфемер ужаса. Похож на эфемера страха, но с шипами и клыкастой пастью. Эфемер смерти. Черный сгусток, который выпускает щупальца в момент чьей-то смерти. Эфемер боли. Духи серого цвета в виде змей с двумя головами, во время втягивания энергии становятся оранжевыми. Список далеко не полный, в книге появляется множество таких существ, и с ними порой связаны необычные и интересные ситуации. От авторов. Дорогие друзья, если вам нравится книга, не забывайте ставить лайки и делиться впечатлениями в комментариях. Это очень важно для авторов, чтобы понять, нравится ли вам книга. Глава 21. Недолго думая, я сразу же набрал номер Кретова и рассказал ему про дневник. Значит, внутри описаны ритуалы с человеческими жертвоприношениями, уточнил он. Да, ответил я, во всех жутких подробностях. Написано от руки, есть что-то про зелья и какие-то повседневные размышления. В общем, дневник выглядит настоящим. Любопытно, произнес Дмитрий. Вот только есть вопрос, кто прислал тебе этот дневник? И главное, зачем? Это самый главный вопрос, согласился я. Мы провели обыск в доме Лужкова перед тем, как увести его в отделение, и ничего там не нашли. Судя по показаниям соседей, к нему и правда никто не ходил. Так что вероятность того, что кто-то смог украсть важную улику и поделиться ей с полицией, крайне мала. Причем дневник прислали не в отделение, а мне. Выходит, отправитель в курсе, что я участвую в расследовании. Да, загадка. Ладно, привези дневник в отделение, отдадим криминалистам, пусть проверят отпечатки, почерк и так далее. Пока что я подозреваю, что это подделка, сказал Дмитрий. Однако исключать Лужкова из списка подозреваемых рано. После того, как его выпустили из участка, он не появлялся дома. Вот как, ну, раз он скрывается, для этого есть причина, проговорил я. Конечно. По-настоящему невиновный человек просто вернулся бы домой и продолжил жить своей жизнью, а этот как в воду канул. Итого у нас двое подозреваемых, и оба в бегах, констатировал я. Интересно получается. Интереснее некуда, хмыкнул Кретов. Кстати говоря, приближается вторник. Полина обзвонила всех возможных жертв, как ты и предлагал, пока никто из них не жаловался на кошмары. Представляю, сколько у нее ушло на это времени, ведь список вышел немаленький. Возможно, похититель решил затаиться. Хотя это вряд ли, раз он совершал преступления с такой регулярностью, значит, у него была какая-то определенная цель, и он вряд ли отступит от нее на полпути. Ты прав, будем держать ухо востро, согласился Дмитрий. Кстати, завтра надо будет побеседовать с графом Сытиным. Помнишь, я про него говорил, у которого фамильяр демон, умеющий насылать кошмары? Помню, конечно, эту версию стоит проверить. Только почему завтра? Потому что сегодня тебе предстоит заняться другими делами. Я поговорил со знакомыми, они подсказали, где найти Прохора, того провидца, про которого я говорил. Надеюсь, ты сможешь найти с ним общий язык, потому что это не каждому удается. Сейчас скину тебе информацию. Спасибо, Дмитрий, сказал я. Пожалуйста, увидимся, ответил он и положил трубку. Пока я шел в комнату Виктора, мне на телефон пришло сообщение с координатами и описанием, как добраться до места. Провидец по имени Прохор жил далеко в глуши за 300 километров от Москвы. Да уж, сегодня у меня точно не получится заняться ничем другим. Даже добраться до провидца будет непросто. Мне понадобится автомобиль. Пожалуй, возьму фургон у прислуги, у него полный привод, будет проще передвигаться по бездорожью. Я постучал в дверь Виктора. Ответа не было, и я постучал еще раз. «Что такое?» – раздался сонный голос. «Доброе утро, братец. Мы с тобой собирались вместе потренироваться, помнишь?» – спросил я. «Вчера не получилось, я был в отъезде. Давай, выходи». За дверью раздались шаги, затем щелкнул замок и в дверном проеме показался заспанный Виктор. Оглядев меня, он насупился и сказал: «Давайте не сегодня, барон, мы договорились. Разве дворяне не должны держать свое слово?» «Ну вот вы вчера не сдержали», — парировал Витя. «На то были причины, а ты сейчас просто отказываешься от договоренности. Одевайся, пойдем», — я призывно махнул рукой. «Сначала пробежка, а потом я покажу тебе пару приемов кикбоксинга». Недовольно вздохнув, Виктор пробурчал: «Сейчас» — и скрылся за дверью. Я решил подождать его в коридоре. К счастью, Витя не стал саботировать тренировку и вышел уже через 5 минут, одетый в спортивный костюм. «Отлично», — улыбнулся я. «Пойдем». Мы сделали небольшую разминку у крыльца, пробежали пару кругов вокруг поместья, а затем приступили к тренировке по кикбоксингу. Я долго занимался им в прошлой жизни, да и в этой уделил несколько лет, будучи подростком, так что вполне мог научить Виктора хотя бы базовым приемам. Мы начали с подводящих упражнений, а затем я показал ему правильную технику удара рукой. Пока что простой джеб, но Вите понравилось. Под конец он с упоением лупил кулаком и по моей ладони, стараясь ударить как можно сильнее. «Неплохо», — сказал я, когда заметил, что Виктор уже устал. «Силы у тебя хватает, а вот техника пока плохая, но это дело практики. Будешь регулярно заниматься, научишься бить так, что с одного удара вырубишь кого угодно». «Дворяне не дерутся на кулаках», — пожал плечами он. «Ситуации бывают всякие. Если на тебя вдруг нападут бандиты, ты что, предложишь им дуэль на шпагах?» — улыбнулся я. «А вот если врезать в челюсть, это будет аргумент. Ладно, пойдем завтракать. Познакомлю тебя с моим братом по матери. Он будет жить с нами», — пробурчал Витя.